Воспоминание о том разговоре терзало его всю ночь и весь следующий день. Господи, каким же придурком он выглядел в ее глазах, заставив шепотом сочинять спокойные, зрелые и разумные слова, какие он произнесет, позвонив ей в следующий раз. Но он все испоганил, едва зашел в телефонную будку. Тщательно отрепетированные фразы звучали совсем не так, голос по-дурацки дрожал, он опять стал объясняться в любви, и все кончилось тем, что Эйприл вежливо, но твердо сказала: «Шеп, я не хочу бросать трубку, но придется, если ты сам не закончишь этот разговор». Он увидел ее лишь раз. Вчера Эйприл привезла к ним детей, и он, спрятавшись в спальне, из-за канифасовых штор подглядывал, как она, усталая, беременная женщина, выходит из машины. И вот так трясло, и сердце так колотилось, что он даже нечетко ее разглядел. «Вас к телефону, мистер Кэмпбелл!» — позвала лаборантка. И Шеп кинулся к аппарату, вопреки разуму, надеясь, что звонит Эйприл. Нет, не она. «Привет, милая, погоди, успокойся. Кто в больнице?» «Когда?» «Боже мой!» Удивительно, впервые за всю неделю Шеп почувствовал в себе уверенность. Плюхнувшись на войлочную подушечку стула, он расставил ноги, одной рукой прижал трубку к уху, а другой взял механический карандаш, собранный и спокойный, готовый к бою десантник. «Помолчи секунду», — сказал он жене. «В больницу звонила?» «Дорогая, вначале надо связаться с больницей, а уж потом извещать Фрэнка». «Ладно, ладно. Я понимаю, ты растерялась. Я все выясню и позвоню ему». «Не волнуйся, слышишь?» В блокноте карандаш прочертил решительные линии. «Ну вот и хорошо. Только ради бога смотри, чтобы дети ничего не узнали. Наши, их, любые дети. Ладно. Ну пока. Я тебе позвоню». Быстро пробившись сквозь неразбериху больничного коммутатора, Шеп отмел бесполезные голоса и взял верный допрашивающий тон с нужными. «Срочная операция?» «Я спрашиваю, что за операция?» «А, то есть выкидыш. Скажите, как она сейчас?» «Понятно. И сколько продлится?» «Доктор, как?» Карандаш вскочил и записал фамилию. «Хорошо. Еще одно. Мужу сообщили?» «Ладно, спасибо». Согнувшись над телефоном, Шеп дозвонился в нью-йоркскую фирму. «Мистера Фрэнка Уиллера, пожалуйста. Где он?» «Так вызовите совещание, дело чрезвычайное». Лишь сейчас, пока он ждал, живот свело тревогой. Потом к аппарату подошел Фрэнк. «Господи, боже мой!» — ошеломленно произнес он ломким голосом. «Погоди, Фрэнк, не паникуй. Насколько я знаю, с ней ничего страшного. Все так сказали. Теперь слушай. Хватай первый же поезд на Стамфорд. Я тебя встречу на вокзале, и через 5 минут будем в больнице. Да. Я выхожу прямо сейчас. Пока, Фрэнк». Шеп рванул на парковку. На бегу, надевая пиджак, трепетавший под свежим ветерком, он чувствовал, что оживает. К нему вернулось старое боевое чутье, в непредсказуемой ситуации помогавшее действовать быстро, точно и безошибочно. Дожидаясь поезда, он позвонил домой. Милли успокоилась. И в больницу. Новостей не было. Потом он взад-вперед расхаживал по залитому полуденным солнцем перрону и, позвякивая мелочью в кармане, пришептывал: «Давай, давай». Нелепое, убаюкивающее присловие тоже напомнило войну, паузу между перебежками. А затем платформа задрожала от вдруг подошедшего поезда. Встрепанный Фрэнк на ходу соскочил с подножки и, едва не грохнувшись ничком, побежал к Шепу. Запомнились его безумный взгляд и развивающийся галстук. «Порядок, Фрэнк». Поезд еще не остановился, когда они уже мчались к парковке. Машина рядом. Она там еще, все без изменений. Весь недолгий, но в скоплении машин медленный путь в больницу они молчали, и Шеп не был уверен, что голос ему подчинится, попробуй он заговорить. Было страшно от глаз Фрэнка, от того, как он, скорчившись, дрожал на сиденье. Шеп понимал, что скоро вся его активность будет исчерпана. Едва они въедут на последний холм, где высилось уродливое бурое здание, он окажется в зоне полной беспомощности. Когда они пронеслись сквозь певучие двери с табличкой «Вход для посетителей», потом, запинаясь, что-то просипели в регистратуре и походкой спортсменов-скороходов пустились по коридору, мозг Шепа милосердно отключился, что рано или поздно всегда происходило в бою, и только слабый голосок в черепе увещевал: «Ничему не верь, все это понарошку». «Кто? Миссис Уиллер?» — переспросила пухлая конопатая сестра, сверкнув глазами над краем хирургической маски. — Говорите, поступила по скорой? — Точно не знаю. Боюсь, я не смогу. Она беспокойно посмотрела на красную лампочку над